Глава 32. Подробности, которые узнала княгиня о прошедшем Вареньке и об отношениях ее к мадам Шталь и о самой мадам Шталь, были следующие. Мадам Шталь, про которую одни говорили, что она замучила своего мужа, а другие говорили, что он замучил ее своим безнравственным поведением, была всегда болезненная и восторженная женщина. Когда она родила, уже разведясь с мужем, первого ребенка, ребенок этот тотчас же умер. И родные госпожи Шталь, зная ее чувствительность и боясь, чтоб это известие не убило ее, подменили ей ребенка, взяв родившуюся в ту же ночь и в том же доме в Петербурге дочь придворного повара. Это была Варенька. Мадам Шталь узнала впоследствии, что Варенька была не ее дочь, но продолжала ее воспитывать, тем более, что очень скоро после этого родных у Вареньки никого не осталось. Мадам Шталь уже более 10 лет безвыездно жила за границей на юге, никогда не вставая с постели. И одни говорили, что мадам Шталь сделала себе общественное положение добродетельной, высокорелигиозной женщины. Другие говорили, что она была в душе то самое высоконравственное существо, жившее только для добра ближнего, каким она представлялась. Никто не знал, какой она религии — католической, протестантской или православной, но одно было несомненно — она находилась в дружеских связях с самыми высшими лицами всех церквей и исповеданий. Варенька жила с нею постоянно за границей, и все, кто знал мадам Шталь, знали и любили мадемуазель Вареньку, как все ее звали. Узнав все эти подробности, княгиня не нашла ничего предусудительного в сближении своей дочери с Варенькой, тем более что Варенька имела манеры и воспитание самые хорошие, отлично говорила по-французски и по-английски, а главное, передала от госпожи Шталь сожаление, что она по болезни лишена удовольствия познакомиться с княгиней. Познакомившись с Варенькой, Китти все более и более прельщалась своим другом и с каждым днем находила в ней новые достоинства. Княгиня, услыхав о том, что Варенька хорошо поет, попросила ее прийти к ним петь вечером. «Китти играет, и у нас есть фортепиано, нехорошая правда, но вы нам доставите большое удовольствие», — сказала княгиня со своей притворной улыбкой, которая особенно неприятна была теперь Китти, потому что она заметила, что Вареньке не хотелось петь. Но Варенька, однако, пришла вечером и принесла с собой тетрадь нота. Княгиня пригласила Марью Евгеньевну с дочерью и полковника. Варенька казалась совершенно равнодушную к тому, что тут были незнакомые ей лица, и тотчас же подошла к фортепиано. Она не умела себе аккомпанировать, но прекрасно читала ноты голосом. Китти, хорошо игравшая, аккомпанировала ей. «У вас необыкновенный талант», — сказала ей княгиня после того, как Варенька прекрасно спела первую пьесу. Марья Евгеньевна с дочерью благодарили и хвалили ее. «Посмотрите, — сказал полковник, глядя в окно, — какая публика собралась вас слушать?» «Действительно, под окнами собралась довольно большая толпа. Я очень рада, что это доставляет вам удовольствие», — просто отвечала Варенька. Китти с гордостью смотрела на своего друга. Она восхищалась ее искусством, ее голосом, ее лицом, но более всего восхищалась ее манерой, тем, что Варенька, очевидно, ничего не думала о своем пении